Глава четвертая. Элен ушла от Хёльтерхофа около 10. Вечер прошел спокойно, хотя ее не оставляли гнетущие мысли об Андре. Она не забыла его полный злой иронии взгляд, когда, пользуясь присутствием англичанина, убегала из ресторана. Дальние огни веером освещали ночной рынок, возле Риальто рассеивали мрак за большим каналом. С моря из ночной тьмы задул влажный ветер. Элен пошла быстрее, чтобы пораньше вернуться к Марте. Она подумала о том, что Андре все-таки постарается отомстить ей за эти встречи в Венеции и за унижение от того, что придется возвращаться в Париж, ничего не добившись и без нее. Уступить и ничего не получить взамен было не в его характере. Человек рассудка, он был способен на самые ловкие козни. Значит, пока он не уедет, она должна быть настороже. Элен прошла по ярко освещенному рынку. Над лотками с фруктами и овощами блестели обернутые в фольгу окорока, похожие на тяжелые слитки металла. Она хотела купить апельсины, они казались огненно-красными под ослепительным светом фонарей, но от усталости подкашивались ноги, и Элен решила поскорее идти домой. Из подвального окна выскочила кошка, в три прыжка пересекла улицу и исчезла. У Элен от неожиданности перехватило дыхание. Видно, нервы у нее никуда не годятся. Хватит ли ей сил дольше переносить напряжение, в котором ее вот уже несколько дней держал Андре? Карло дремал у телевизора. Передавали футбольный матч. Рядом в гостиной читала Марта. Когда Элен вошла, тетя радостно бросилась ей навстречу и объявила, что час назад звонил Ласнер из Рима, из аэропорта, сообщил номер телефона своей гостиницы. «Я не знала, где тебя найти». Оставшись одна, Марта мышкой выскользнула из комнаты, Элен позвонила. Ее очень быстро соединили с Ласнером, и его голос, казалось, сразу принес облегчение. «Не мог вылететь из Бейрута», — сказал он, — «бомбили международный аэропорт, но удалось попасть на военный самолет. Была посадка в Афинах, где снова пришлось ждать, из-за этого опоздал на ночной поезд. Но завтра он полетит в Милан и, не теряя ни минуты, уладит все дела, чтобы как можно скорее ее увидеть». «Когда?» «Да завтра же вечером». «Как там в Ливане?» «Он все расскажет. А как она?» «Не забыла его?» «Правда вспоминала?» Она отвечала ласково и нежно. «Вечером она останется дома, будет ждать его. Я очень на это надеюсь», — весело сказал он. Слушая голос Ласнера, она старалась представить себе его лицо, губы, глаза. За его такими простыми, но сердечными словами открывался целый мир любви, в котором нет боли, ненависти и подстерегающей беды. Она вошла в гостиную к Марте и Карлу. Они не знали о том, что Андре в Венеции. Чтобы не волновать их, Ирена им ничего не сказала. «Вот видишь», — заметила Марта, — «твой гороскоп не наврал. Хорошие новости на этой неделе». Марта верила в астрологию. Недавно даже купила талисман, который, судя по прилагаемому пояснению, приносит пользу, притягивая силу звезд. Это был медальон с изображением африканской маски. Марта даже отозвалась на объявление индийского мага Инарима, хранителя тайны одной из тибетских сект, позволяющей ему вступать в общение со сверхъестественными силами. Она скрыла это от Карла, который не верил в чудеса и стал бы издеваться над ней. Впрочем, она сама передумала советоваться с этим магом, потому что, читая объявление, заподозрила, что имя Инарим могло быть переделанной итальянской фамилией Марини. На следующее утро Элен с помощью Адальджизы сделала уборку в доме и, чтобы создать праздничную обстановку, сменила занавески у себя в комнате, повесила другие, более легкие и пышные, и купила голландские ирисы с длинными стеблями. Она сказала Польеру, что Ласнер обязательно приедет и что он спрашивал об Анне Марии, а Элен ответила, что Анне Марии лучше, хотя на самом деле у жены Польера со здоровьем было пока без изменений. Затем она поехала на Мерчерия, чтобы взять на прокат пишущую машинку, так как всерьез отнеслась к предложению мадам Поли печатать мемуары. Но, несмотря на все эти дела, мысли об Андре угнетали ее, портили настроение. Странно, но мадам Поли в тот день почти не упомянула об Андре. Эрин ожидала, что она будет бурно обсуждать его вчерашний приход, но мадам Поли сказала только: «Надеюсь, этот грубиян получил вчера хорошую головомойку и теперь перестанет вам надоедать». Ей, видимо, не терпелось поговорить о своих собственных делах, то есть о мемуарах. Накануне она опять записала часть воспоминаний, отобрала фотографии времен своей молодости. Она решила опубликовать свой труд с иллюстрациями и не столько из стремления покрасоваться, сколько из желания доказать, что в молодости была соблазнительна и заслуживала настоящего счастья. Эриан с удивлением узнавала мадам Поли в стройной и грациозной девушке с узкими бедрами и живыми глазами. Правда, я была красива? Очень. И я ждала любви. Господи, до чего же я была глупа? Моя мать отличалась своими причудами. Она построила во Фриджене ужасно безвкусный дом. Вы же знаете, на что способны нувариши. С невероятным бассейном посреди большой гостиной, окруженным чешуйчатыми морскими чудовищами, со свиными рылами. Она завела себе львенка, привезенного из Абиссинии знакомым офицером. Пока львенок рос, он растрепал все кресла. Слуги его боялись, вдобавок он страшно вонял. Вот фотография матери с ее хищником. Элена видела высокую даму с пустым взглядом и диадемой на голове, льва она держала на поводке. Женщина она была легкомысленная и страшно скучала, несмотря на свое богатство. По-настоящему она интересовалась только медициной. Все время ей казалось, что она чем-то больна, почти ежедневно вызывала своего врача, полагая, что в конце концов она стала его любовницей. Я говорю «полагаю», потому что его визиты, казалось, развлекали ее и бодрили. Мной она почти не занималась, однако же мечтала выдать замуж за аристократа. Молодым людям из дворянских семей, бывавшим у нас в доме, она на ухо шептала сумму моего приданного. Мне было наплевать, буду ли я графиней или маркизой, ведь я, как наивная дурочка, ждала любви. И если кто-нибудь из этих молодых людей слишком сильно прижимался ко мне, я говорила ему, что у меня есть любовник. Помню, один из них самый настойчивый ответил, что ему на это плевать. А я утверждала, что очень привязана к своему любовнику, и что если мы поженимся, мужу придется как-то смириться с его присутствием. Тогда женишок дал обратный ход, хотя сначала почти согласился на мне жениться, сказав, что еще подумает. Возможно, если бы мое приданное увеличили вдвое, он бы и решился. Потом появился мой будущий муж, кандидатура, которую отец предпочел другим, опять-таки, по финансовым соображениям. Посмотрите-ка на эту рожу. На фотографии мадам Поли была в подвенечном платье, лукавая и свежая, она стояла рядом с худощавым парнем, с тонкими губами и решительным взглядом. Мой муж был своеобразный романтик. Только вместо поэма любви он мог в любой момент продекламировать курс биржевых бумаг и часами говорить не о лунном свете, а о ценах на каучук. Она вздохнула, потом добавила. «Ведь это, кажется, ваш Рембо спрашивал, когда кончится бесконечное рабство женщины». В 4 часа Эрин ушла от нее, пора было на урок к Марио. Мальчик приходил из школы в 4:30. Эрин вспомнила, как сама девочкой возвращалась из школы. Ей указывался определенный маршрут, и мать проверяла, сколько времени она тратит на дорогу. Иногда Эрин шла быстрее, ей удавалось выбраться на простор, на берег реки, где у бегущей по камням воды дышалось легче. Здесь она ощущала нечто среднее между счастьем и страхом. И сейчас, в Венеции, ожидая Ласнера, Эрин вновь испытывала что-то похожее — радость, смешанную с боязнью услышать за собой знакомые шаги. Когда она пришла, Марио уже был дома, Кассиус спал, свернувшись клубком, возле плиты под сушившимися на веревке простынями, которые в резком свете люстры казались белыми парусами на солнце.